Глава 41. Предложение, от которого нельзя отказаться. Чемпионат России по самбо. Отбор на Кубок Европы. Телефонный звонок прерывает ролик на телефоне. Раскладывая на столе последние ампулы, говорю по телефону с Верой Романовной. У нее там какой-то ахтунг. Да вообще без вопросов, оставляйте. Я все равно один дома торчу целыми сутками. Разговаривать скоро разучусь. С Малышкиной в основном переписки вечером, так как в комнате живет она не одна, а днем у них плотный график. Да и вечером постоянно кипиш. Ревную жуть. Но засыпаем мы вместе, на видеосвязи, тихим шепотом и взглядами, плавая в нежнятине. Только это и спасает мой ненадежный мотор. Но вчера все-таки поссорились, потому что я хочу и могу прилететь к ней, но она против. Открываю 10-й раз за день ее аккаунт. Не в сети. Телефон вырубила, зараза. Пиздец просто. Нормально вообще. Заказать может из еды что-то? Что она ест? Уточняю про исчадие. Я все привезу. Спасибо тебе огромное. Да, ерунда. А вам Поля сегодня не писала? Нет. Может, они едут домой уже? Не едут. У них там банкет сегодня вечером. Я позвоню Бессариону. Может, случилось что-то? Если бы что-то случилось, Ахметов бы сам вам уже давно позвонил. Да и мне самбесты бы уже сообщили. Яшин отписался, что все в ажуре. И они как цыгане выгребли с парты все турнирное золото и серебро. Звонят в домофон. Я забираю как хомяка укутанную Милу, у Веры Романовны. В нагрузку она еще отдает пакет с домашней едой. «Да куда столько?» «Кушайте, я вечером за ней приду». Убегает. Смотрим с исчадием друг другу в глаза. «Игрушки есть?» Пытливо оглядывает прихожую. «Лучше. Есть приставка. Будем друг друга мочить». «Ура!» Скидывает сапоги и, не раздеваясь, бежит в комнату. Запинается о край ковра. Бах! Но толстый пуховик и ворс сглаживают масштаб трагедии. Поднимаю. Присаживаясь, стягивая шапку, засовывает любопытный нос на стеклянный журнальный столик. Там шприцы и лекарства. «Это кому?» Подозрительно оглядывается. «Это мне», вздыхаю я. «Потому что ты опять допрыгался?» «Тип того. Придет врач?» «Ага». Поднимает с опаской шприц. «Давай его не пустим». «Эй!» Забираю из рук. «Это ж витаминчики. Для тех, кто плохо себя вел». «А можно я тебе укол поставлю?» Снова тянется к шприцу. «Пожалуй, нет. Я был не настолько плохим мальчиком». Фыркаю от смеха. «А зайцу? Ну, пожалуйста!» Выпрашивает она. «Ему нужен укол. Он плохо себя вел». И я ловлю от нее свое детское любопытство, когда хотелось поиграть со взрослыми вещами. Очень-очень. Но было нельзя. Мне никогда не позволяли. И я делал это тайком, всегда огребая неприятностей. «Да легко. Тащи зайца. Пусть при мне поиграет и успокоится». Довольная вытаскивает из пакета мягкого зайца. Я даю ей все сделать самой. Даже открываю ампулы с настоящими лекарствами. «Давай, набирай шприц. За поршень тяни потихоньку». «А это что?» Кивает на еще одну капсулу. «А это навокаин. Витамины эти пипец какие болючие!» Шиплю я. «Их смешивают с навокаином, обезболивающим, чтобы было немного полегче. Заслужил твой заяц обезболивающее? Или вел себя очень плохо? И мы будем наказывать его со всей строгостью?» «Ха-ха-ха-ха!» Сатанистки смеется Милка. «Плохо!» Укладываем зайца мордахой в кресло. «Протри спиртом. Отдаю ей ватку. И протыкай». Она, довольно прикусывая язык, вкалывает в игрушку иглу. Отпускает руки. Шприц пружинит в упругой заднице зайки. Злодейски переглядываемся. Звонок в дверь. Не в домофон. Оглядываемся. Медсестра, наверное, с кем-то зашла внизу. Вслух рассуждаю я. Рано она что-то сегодня. Поиграй там в приставку, пока меня лечить будут. Потом зайца долечим. Открываю входную дверь, не глядя. Отец. «Здравствуй, Денис». А задача на чешу репу. «Чего надо-то?» «Я пройду?» «Ну, пройди». Делаю шаг назад, пропускаю его внутрь. Не разуваясь, проходит в комнату, оглядывает квартиру, тормозит перед нашим светлым ковром. «Как дела у тебя?» Скользит взглядом по столу с лекарствами. «Лечусь». «Это хорошо». «Зачем приехал?» «Мы переезжаем с Людой в Эмираты». Ухмыляюсь. «Боишься-таки, что подам в суд?» «Именно в Эмиратах этот иск его никогда не догонит». «Не исключаю такой возможности, но я не об этом хотел поговорить». «Вот». Отдает в руки буклет. «Один из лучших колледжей штатов. Стоит очень больших денег, но я все оплачу. Он откроет тебе большие возможности. Ты получишь гражданство». «Зачем тебе это?» «Это... будем считать моральная компенсация за твою операцию». «Херня. Ты хочешь оставить себе возможность возвращаться в Россию и не нарываться на иск. Вот и все. Ну, мы бывалые, нас не наебешь. Спасибо, неинтересно». Возвращаю буклет. «Из-за Полины?» Поднимает бровь. «Наобещала ей золотых гор? Можешь не брать ее в расчет. Она претензий к тебе иметь не будет. И сюда больше не вернется». Задохнувшись, ловлю ладонью оглушающий удар сердца. «В смысле не вернется?» «Она получила свое предложение, от которого нельзя отказаться». «И? Согласилась?» «Она умнее тебя», —